Сережа Лисицын появился минут через 40. Рядом с ним шагал Юра Мазаев. Слава богу, с Татьяной все обошлось, она была очень слаба, но вне опасности. У Мазаева и Ирочки тоже взяли анализы, но в их организмах отравы не оказалось. Они всю ночь просидели в коридоре возле приемного покоя. Юра не разрешил возвращаться домой. Он все понял правильно и решил не рисковать. Там, в больнице, их и нашел примчавшийся по моей просьбе Лисицын. Теперь Мазаев пришел сюда, а Ирочку оставили ухаживать за Татьяной. Я попросил Сергея первым делом навести справки о шофере Заворуеве и пенсионере Сокольнике, а также ответить на простенький вопрос. «Кто такой Олег Иванович Юрцев?» «Юрцев?» — усмехнулся Лисицын. «Мафиози. Все знают, а сделать ничего не могут. А зацепить не на чем. А может, не хотят. Отчетность финансовая в идеальном порядке, все чисто, как слеза младенца. И Заворуева я знаю. Это брат Юрцева, родной по матери. Юрцев старший от первого брака, а Заворуев младший от второго. Потому и фамилии разные. Костя Заворуев на братца шестерит. Но тоже ни на чем серьезном за руку не схвачен. Да бесполезно все это, Владислав Николаевич. Даже если и попадется он, все равно ведь отмажет. Против Юрцева здесь ни у кого рука не поднимется. А разве только у такого придурка, как я, которому все равно терять нечего, ниже участкового не скинут. Разве что из живых в покойники переведут. Ты знаешь, где живет Заворуев? Конечно. Поехали, — скомандовал я. Все втроем мы уселись в Сережину машину и помчались по адресу Константина Заворуева. Глупо было бы ожидать, что нам улыбнется удача. Все верно. Она скорчила нам отвратительную гримасу. Шофера дома не оказалось. «Так уехал он», — удивленно сообщила нам его жена, молодая женщина с большим животом. «Наверное, месяцев 8», — определил я на глазок. «Куда?» «Откуда же мне знать? По работе». Позвонили ему чуть не в 6 утра, он и стал собираться. «Давно уехал?» «Минут 20». «На своей машине?» «Да нет же, на служебной. Он ее никогда в гараж на ночь не ставит, всегда домой пригоняет. Мало ли что начальству срочное понадобится. Так чтобы и время не терять, а то до гаража пока доберешься, пока разбудишь дежурного». «Надо предупредить дежурного. Пусть даст ориентировку на все посты ГАИ», — сказал Лисицын, когда мы понуро вышли из дома Заворуева. «Не годится». Я отрицательно покачал головой. «Сам же сказал, здесь все схвачено, за все заплачено. Твое руководство сразу же узнает, что ты разыскиваешь машину Заворуева. Догадываешься, что дальше будет?» Сергей завел машину и тронулся. Лицо у него было растерянным, но мне показалось, что за те несколько дней, что мы знакомы, он стал взрослее на несколько лет. Носогубные складки обозначились резче, щеки запали, сделав скулы более рельефными. Несколько секунд он молчал, потом пробормотал. «Ладно, не дурнее других». Смысл этой загадочной фразы он объяснять не стал. Через несколько минут мы подъехали к зданию оперного театра. «Дядя Паша», — обратился Лисицын к пожилому вахтеру, «мне бы позвонить, только чтобы без посторонних. По службе надо». В оркестре театра работали мать и сестра Сергея, и дядя Паша, судя по всему, хорошо его знал. «Пошли», — сказал он, беря со стола ключи. «Сейчас все сделаем в лучшем виде». Он провел нас по мраморной лестнице в специальный, небольшой, но очень красивый холл перед ложей дирекции. Здесь стояли мягкие кресла, телевизор, множество растений в огромных керамических горшках. И, конечно же, был телефон. Дождавшись, когда за дядей Пашей закроется дверь, Сергей вытащил записную книжку и набрал номер. «Женя? Привет, это Лисицын. Ох, плохо живу, Женька. Неприятность у меня. Да машину у меня угнали. Если бы мою, это еще полбеды. Чужую. В мэрии выпросил Мерседес с хорошим движком по служебной надобности. Отошел на полминуты за сигаретами, а его сперли. Ну, а я о чем? В дежурку сообщать не хочу. Вони будет, не отмоешься. Может, свистнешь своим ребятам на посты? Нет-нет, задерживать не надо. Ты что? Это ж сразу все узнают, что у меня машину угнали. Пусть только скажут, в каком направлении проехал. А дальше уж я сам его найду, чтобы без шума и пыли. Сделаешь? Жень, я твой должник. Записывай номер. А-255-ФК. Мерседес. Цвет мокрый асфальт. И отзвони мне сразу же по телефону. Сергей наклонился к телефонному аппарату, где в специальном окошечке была вложена бумажка с номером телефона ложи дирекции. «Все», — вздохнул он, откидываясь на мягкую спинку обитого плюшем кресла. «Теперь остается ждать, мимо какого поста ГАИ проскочит Заворуев. А дальше будет легче». Я посмотрел на Юру Мазаева, на его пепельно-бледное после вчерашних переживаний и бессонной ночи лицо. «Серега, мы поспим немножко. Ничего?» — спросил я, мечтая только о том, чтобы закрыть глаза. Слишком много всего навалилось за последние несколько суток. Взрыв, от которого чудом спаслась моя любимая маленькая девочка. Гонка в Москву и обратно. Встречи с агентами. Жорик и Толя Гущин, мускулистый Леха, дедушка со списком, Татьяна, сегодняшняя ночь. Мне бы только чуть-чуть передохнуть. Набраться сил, потому что, если нам повезет, и Заворуев проедет мимо одного из тех постов, куда сможет дозвониться приятель Сережи Лисицына, то нам еще предстоит немало нервотрепки, гонки, а может быть и стрельбы. Дремотная усталость засасывала меня, как зыбучие пески».